Святитель Николай Касаткин, апостол Японии. С конца 50-х годов XIX века Россия вступила в эпоху великих реформ. Это было время новых чаяний, прогрессивных преобразований и всеобщего воодушевления в российском обществе. Наблюдался подъем и в церковной жизни. В это время Святейшим Синодом Русской Церкви было открыто несколько миссий для проповеди православия за пределами России. Многие студенты духовных школ мечтали посвятить себя миссионерству. В Петербургской духовной академии лишь только объявили о поиске кандидатуры на место настоятеля консульской церкви в Японии, сразу нашлась масса желающих. Среди них был и Иван Касаткин, сын сельского диакона из Смоленской губернии. Именно ему выпала честь быть назначенным на эту должность. Как вспоминал потом его однокурсник по академии: «Все мы, 12 человек из выпускного курса, охотники до миссионерства, записались при условии женитьбы, а Ваня Касаткин один монахом и перебил всех». К тому времени Иван ушел 24-й год. За его плечами уже были Бельское духовное училище, Смоленская семинария и 3 курса столичной академии, в которой Иван был одним из лучших студентов. Перед отъездом в Японию в 1860 году Иван был пострижен в монахи с именем Николай и рукоположен в сан священника. Только через год после этого, проехав через всю Россию, молодой иеромонах Николай добрался до места своего назначения. Но сразу приступить к проповеди Евангелия было невозможно. Закон о запрещении чужих религий, действовавший в Японии уже более 200 лет, был крайне строг. Неповиновение ему каралось смертью. Поэтому на первых порах деятельность молодого миссионера ограничилась церковными службами для консульских служащих и моряков российского флота. Николай верил, что Бог даст ему возможность миссии, и тщательно готовился к этому. «Я старался сначала со всей скрупулезностью изучить японскую историю», — пишет святитель, «религию и дух японского народа, чтобы узнать, в какой мере осуществимы надежды на просвещение страны евангельской проповедью». И первым обращенным им к христианству японцам оказался потенциальный убийца. Часто посещая дом русского консула, отец Николай не раз сталкивался в коридорах с суровым и надменным японцем, который преподавал сыну консула искусство фехтования. Это был Савабе, жрец синтоистского храма, самурай, знаменитый мастер боя на мечах. Он состоял в тайной организации, ставившей целью истребить в Японии всех иноземцев. Однажды самурай не смог сдержать своего гнева и заявил при встрече священнику: «Вас, иностранцев, нужно всех перебить. Ты же со своей проповедью более всех вредишь Японии». Николай на гневную тираду японца спокойно ответил: «А разве справедливо хулить то, чего не знаешь? Выслушай сначала меня, а потом и суди. Если мое учение будет худо, тогда я и сам уйду». Самурай нехотя, но согласился слушать. Сначала он прерывал миссионера, злословил и смеялся, но постепенно начал все глубже задумываться, а потом и сам попросил о новой встрече для продолжения беседы. После нескольких таких бесед перед изумленным японцем открылась истина христианства. Об этом первом своем ученике отец Николай писал: «Ходит ко мне один жрец древней религии изучать нашу веру. Если он не охладеет или не погибнет от смертной казни за принятие христианства, то от него можно ждать многого». И надежды Николая оправдались. Самурай крестился. За это он подвергся преследованию. Дом его был сожжен, самого бросили в подземную тюрьму. Но, выдержав все испытания, он не ослабел в вере и впоследствии стал первым православным священником японским. В 1904 году святителю Николаю предстояло пережить тяжкое испытание – русско-японскую войну. Оставшись в Японии один, Николай разослал по всем храмам официальные послания, в которых отмечал, что патриотизм есть естественное и верное чувство каждого христианина, и предписывал молиться о победе японских войск. Этим он сохранил японскую церковь невредимой от гонений властей. Сам же святитель в это время не участвовал в общественных богослужениях. После отмены закона о противостоянии чужим религиям в Японии была учреждена русская духовная миссия во главе с отцом Николаем, который вскоре начал строительство кафедрального собора в Токио. Удачно расположенный православный собор стал одним из самых высоких зданий в столице. На его освящении присутствовало уже 19 японских священников и более 4000 христиан. Такой успех миссии Николая Касаткина объясняется тем, что японская православная церковь с самого начала имела национальные черты. Миссионер бережно относился ко всем проявлениям японской культуры. Например, в православных храмах Японии по местному обычаю ходили босиком, проповеди слушали, сидя на полу. «Вначале завоевать любовь, а потом нести слово». Это было руководящим правилом всей деятельности апостола Японии. И чуткие японцы отвечали Николаю взаимностью. «Все глубоко уважают его и питают к нему искреннюю любовь и преданность», писал впоследствии один из его воспитанников. «Не только христиане, но и люди других религий». Так однажды святитель зашел, чтобы послушать проповедь в буддийский храм. Храм был переполнен. И тогда настоятель подвел его к жертвеннику, снял с него дорогие украшения и любезно предложил сесть, к великому удивлению растерявшегося миссионера. В основанной Николаем Токийской духовной семинарии в первые 5 лет из 7 лет обучения давалось образование, подобное университетскому. Уровень преподавания был настолько высок, что даже высокопоставленные японские чиновники отправляли туда своих детей. Из числа воспитанников семинарии вышли многие японские государственные деятели и видные ученые, так как поступать в семинарию и учиться на низших курсах, где еще не преподавали богословские науки, могли не только христиане. Отмечая 50-летие служения Николая в Японии, Николая поздравляла, казалось, вся Япония. Император, губернатор Токио, японская пресса. «Те заслуги, которые оказал нашему государству маститый учитель Николай», отметил в своей речи столичный губернатор, «не ограничиваются успехами одного только миссионера, но заключаются и в том, что он содействовал цивилизации в нашей стране». Святитель трудился до последнего дня и даже скончался с пером в руке, трудясь над переводом Священного Писания на японский язык. Приехав в Японию без знания языка, святитель Николай оставил после себя более 40 тысяч православных японцев, 276 приходов и 42 священника. Император не только дал разрешение похоронить его в пределах Токио, что было большой честью для иностранца, но и прислал венок на могилу миссионера, что было знаком признания выдающихся заслуг усопшего перед страной.